Кондрат сразу ушел искать покупателя на французский корабль и через пару часов вернулся с англичанином самого, что ни на есть, шкиперского вида, даже скорее ирландца, с огненно-рыжей бородой, продубленной кожей лица и маленькими заплывшими хитрющими глазками. Одет он был в синий плащ, штаны заправлены в ботфорты с отворотами. Выпивкой от него несло за версту. «Переводи, Юра. Замучился я с ним. Кондрат, англичанин, я прошли на французский корабль. Шкипер, как я его сразу мысленно назвал, оказался в своем деле докой. Сразу полез в трюм, осмотрел и простучал все доски и брусья набора. Потом взялся за обшивку. Это...» Шкипер указал на пушку на вертлюге. «А лишнее мне проблемы ни к чему». «Пушка ему лишняя, говорит, убрать надо», — перевел я Кондрату требования шкипера. «Уберем», — согласился Кондрат. «Судно неплохое, хотя видало виды. Даю за него 500 шиллингов». Я перевел условия англичанина. «Мало?» — взвился Кондрат. Возмущение Кондрата англичанин воспринял спокойно. «Документов у вас на него нет? Стало быть, через магистрат сделку не оформить. Трюм переделывать надо, кое-где снасти поменять». Торговались долго до хрипоты. Я уж переводить устал. К своей полусотне шкипер согласился добавить еще 10 монет, и мы ударили по рукам. «Передай капитану, завтра с утра буду с деньгами и экипажем», — сказал мне на прощание покупатель. «Пушку не забудьте убрать. В королевстве только военные суда могут иметь орудия». Кондрат вернулся на ушку и подозвал шкипера. «Сними с француза пушку и утопи ее». Услышав это распоряжение, я решительно запротестовал. «Это зачем же топить? В ней верных 4 пуда меди. Можно продать или к себе на ушку и поставить. А кто ею пользоваться будет?» «Я умею, да и команду обучить могу». Кондрата махнул шкиперу. «Снимай, на палубе у себя поставим». «Тогда порох и припасы перенести с француза надо. Бери людей, ищите огненный припас и переносите». Я нашел крюйт-камеру на судне. Матросы перенесли ядра, пыжи и картечь. Я перекатил 2 бочонка с порохом. Как-то безопаснее на корабле, когда хоть какая-то защита есть. Тирренское море или Адриатика — моря спокойнее. А вот в Средиземном кишело пиратами всех мастей. Особенно отличались жестокостью пираты-сарацины из Северной Африки. Они грабили суда, совершали набеги на побережье, захватывая мирных жителей для продажи в рабство мусульманские страны. Интересно, что на 10 алжирских пиратов 6 приходились на корсиканцев. Ради денег и пиратской славы они принимали ислам и, получив свободу, выходили на кровавый промысел. 2 из команды с плотницкими новиками установили на носу вертолюк под пушку, а сам ствол мы до поры до времени принайтовали к фальшборту и укрыли парусиной. При случае поставить ствол на вертолюк — дело 2 минут, а глаза не мозолит. Рано утром, едва встало солнце, заявился шкипер с кошелем денег и 10 человек экипажа. Мать моя, вот эта команда! Сплошь разбойничьи рожи, за поясами у всех кривые ножи, опоясаны кушаками, все в ботфортах. Живописная команда. Наверное, шкипер их нашел в портовых кабаках, не иначе. А, впрочем, какое мое дело? Кондрат получил и пересчитал деньги, ударили по рукам, и экипаж шкипера забрался на француза. Надо отдать им должное. Сбросив швартовы, они лихо подняли паруса и ловко вышли из гавани. Одно слово — морские волки. Наша команда провожала их взглядами. Шкипер промолвил: «Разбойные рожи! Не хотел бы я встретиться с ними в открытом море». Видно, не только на меня одного экипаж шкипера произвел неизгладимое впечатление. «Сегодня отдыхаем, завтра идем на ихний рынок», — распорядился Кондрат. «Шкипер, проверь провиант и воду, пополни, коли надо». Мы попили вина, обмывая удачную сделку. У шкипера, видимо, самого рыльца было в пушку. Коли купил судно без документов. Не иначе для перевозки негров, рабов в Англию брал. Я решил подшутить над купцами. Мы выпили по чарке. Я схватился за горло, засипел. Купцы уставились на меня круглыми от ужаса глазами. «Вино! Не тот кувшин взяли!» И я закатил глаза. Обоих купцов как ветром сдуло. Я выглянул из каюты. Купцы стояли у борта и, заложив пальцы в рот, пытались освободиться от выпитого. Я засмеялся. Оба, как по команде, одновременно повернулись ко мне. Они поняли, что их жестоко разыграли, и двинулись ко мне, полные решимости побить. Видя такое дело, я встал на колени. «Простите, братцы, каюсь, пошутил». Бить меня они не стали, только Ксандр пробурчал: «Эх, такое застолье испортил». Кондрат добавил: «Еще раз так пошутишь, будешь домой возвращаться в ялике, что за кормой на буксире. Я чуть в штаны не наложил, как увидел, что ты за горло схватился. А вдруг и в самом деле горшок с вином того не доглядели». Понемногу атмосфера снова потеплела, купцы широко улыбались, и я решился. «Друзья, вы думаете, что это был мой кураж, розыгрыш, чудачество? Как бы не так. Видя, в каком вы подавленном состоянии после происшествия у Корсики, я счел необходимым помочь преодолеть напряжение. Но как? Успокаивать не резон. Вы же не кисейные барышни, тертые жизнью мужики. Есть другой способ. Сначала рассердить, чем больше, тем сильнее действует, а потом рассмешить. Хотя я рисковал, вы могли запросто меня поколотить». Я посмотрел на кулак Кондрата. Он виновато отвел глаза. «Вижу, теперь удалось. Напряжение спало. Вот и славно». Ксандр с Кондратом переглянулись, помолчали, обдумывая мое признание, и одобрительно закивали бородами. А я был рад тому, что купцы меня правильно поняли. Поутру после завтрака я с купцами направился на рынок. Возле порта на улицах горожане приторговывали поношенным тряпьем. Мы уже поднимались по улице, ведущей вверх к рынку, как вдруг меня что-то остановило. Я обернулся, пытаясь понять, что же меня зацепило, заставило остановиться. Вот оно! На колченогой табуретке сидел мужчина, придерживавший рукой стоящее на земле зеркало в бронзовой раме. Я крикнул купцам, чтобы они шли и меня не ждали. Подойдя к торговцу зеркалом, я стал присматриваться к раме. Бронза была старой, подернутой патиной, но по периметру шла надпись. Да ведь я покупал такое же зеркало, когда плыл на теплоходе с туристическим вояжем. И надпись точно такая же на уйгурском. А потом еще ходил к профессору, чтобы он мне эту надпись расшифровал. То, что язык уйгурский, я теперь знал. Не то ли это самое это зеркало? Продавец смотрел на меня с любопытством. Я стал припоминать лицо того, кто продал мне зеркало в том современном мне мире в мое время».